не один Иаков тревожился в мире. Это происходило с людьми везде, и везде жила тоска о сохранении согласия с Господом и со временем, хотя подчас она и приводила к весьма неуклюжим действиям, и хотя, конечно, наследственный промысел Иакова о Господе открывал ему тончайшие и труднейшие способы выяснения беспокойного вопроса о возможном разладе между заведенным обычаем, с одной стороны, и волей и ростом этого самого Господа, с другой. И все же, как недалеко бывало до ошибки и здесь. Незачем было вспоминать закосневшего в своей первобытности Лавана и его сыночка, упрятанного в кувшин. Там вообще были совершенно глухи, когда дело шло о вырождении обычая в омерзительный грех. Но изощренная чувствительность к таким превращениям, как легко сбивала с толку именно она. Разве грустные раздумья относительно праздника не искушали Иакова вообще отменить праздник со всеми обрядами из-за его, возможно, и уходящих в низменное похабство корней? Сыну пришлось спросить отца пощадить праздник пощады. Это высокое тенистое дерево, которое вместе с Господом поднялось над своим грязным корнем, но высохло бы, если бы его выкорчевали. Иосиф был за пощаду, а не за корчевание. Он видел в Боге, который в конце концов тоже не всегда был тем, кем он был, Бога пощады и снисходительности. Даже при потопе, не истребившего человечество окончательно, а пробудившего у одного мудреца светлую мысль о спасительном ковчеге. Мудрость и снисходительность, они казались Иосифу идеями сестрами, которые попеременно носили одну и ту же одежду и носили даже общее имя, имя доброты. Испытывая Авраама, Бог потребовал, чтобы тот принес ему жертву сына, но жертву этой не принял и поучительно заменил ее овном. В преданиях здешних жителей, хотя и вознесшихся на небеса тонкого вкуса, не было, к сожалению, таких мудрых историй, к этим людям следовало быть снисходительным. Как ни противно, они хихикали по поводу неудачной шутки, которую сыграли со своими детьми. В неуверенной и далеко еще не порвавшей с царством темени догадки, им тоже было указано отчим духом, что от освященной обычаем старины мы должны воспарить к чему-то более светлому. И они тоже услышали требования жертвы, но как глубоко, как по-лавановски глубоко увязли они в старине именно тогда, когда попытались уступить новому. Ведь у них, нечестивцев, не оказалось овна, чтобы сделать его холощенным бараном света, и они сделали им Потифара, барахтавшегося своего сыночка. Это можно было, пожалуй, назвать нечестивым образом действий, глупым и неуклюжим жертвоприношением величественному и новому. Ибо к отчему духу, думал Иосиф, нельзя было приблизиться к корчеваниям, и велика разница между совершенством двуполости и царедворческой бесполостью. Мужеженственность, соединившая в себе силы обоих полов, была божественна, как изображение Нила с одной женской и одной мужской грудью, и как луна для солнца самка, но самец для земли, ради которой она лучом своего семени зачинала священного быка в корове-избраннице.